Глава 15. Дома мама и Джейк смотрели новости. Они сидели рядышком на диване и держались за руки. Когда я вошла, они метнулись по сторонам, краснея так, словно их застали за чем-то неприличным. Я подавила смешок. «Солнышко!» — воскликнула мама. «Я не думала, что ты придешь так поздно. Где ты была?» У меня не было настроения разговаривать, но я и так в последние дни вела себя с мамой не особенно хорошо, поэтому все же рассказала о своей просьбе отбывать наказание. Мама просияла. «Какое зрелое решение, Эми! Я так горжусь тобой!» Даже Джейк одобрительно покивал. «По крайней мере, я хоть раз поступила правильно, даже если причиной такого поступка были совсем неправильные цели». Этим вечером готовил Джейк. Он был так мил с мамой, что, вопреки здравому смыслу, начинал мне нравиться. Мама периодически находила себе мужчин, если, конечно, мужчина — подходящее слово для неудачников, которые по нескольку месяцев околачивались рядом с нашим трейлером, съедали всю еду, целыми днями зависали перед телевизором с пачкой чипсов и пивком, а потом исчезали. Да, у мамы было безошибочное чутье на наркоманов, тунеядцев и воров. Был у нее ухажер, который повсюду ходил за мной, когда мамы не было дома, и следил так внимательно, что я даже обзавелась перцовым баллончиком. К счастью, надолго он не задержался. Еще был чувак, так сказать, занявший у мамы немалую сумму денег и смывшийся потом в неизвестном направлении. Она потом еще удивлялась. «Как же так?» Помню и парня, который пил не просыхая. Трезвым я его не видела. «А Джейк действительно кажется славным малым». Мама выключила телевизор. Мы сели за маленький раскладной столик и съели запеканку прямо как настоящая семья. Я все ждала, когда он уже скажет какую-нибудь гадость маме или начнет пялиться на мою грудь, была бы она еще у меня, или, наконец, ляпнет что-нибудь сексистское, расистское, да просто грубое. Но ничего подобного не произошло. Меня не было всего месяц, а такое чувство, что я прилетела на другую планету. «Как дела в школе, Эми?» «Должно быть сложно влиться в школьную жизнь после такого». Он замолчал, не мог подобрать правильное слово. «Происшествие». «Интересно, что еще рассказала мама обо мне?» «Дела нормально», — вежливо отозвалась я. «На самом деле я не так сильно отстала, как думала. Наша старшая школа далеко не Гарвард». Он рассмеялся над моей дебильной шуткой, как будто она и вправду была смешная. Мама с улыбкой наблюдала за нашей беседой, а он все задавал новые вопросы. «Какие книги мне нравятся? Есть ли любимые фильмы? Еда?» Если он так старается впечатлить меня, то, должно быть, сильно запал на маму. Я с удивлением обнаружила, что очень рада за нее. Ей понадобится хороший человек рядом, когда я снова уйду. Джейк даже помыл посуду после ужина. Я предложила свою помощь, но он отказался, сославшись на усталость. На самом деле я хотела позволить им подольше побыть наедине, я ушла в комнату. И стоило закрыть дверь, как воздух в комнате замерцал, и прямо передо мной появилась Момби. «Опять?» — шепотом возмутилась я. «Если вдруг мама зайдет, я не смогу придумать, почему по моей комнате разгуливает старая корга». «Милочка, невежливо называть человека старой коргой», — проворчала Момби. — «Для тебя я колдунья в возрасте. К тому же я не здесь. Мы по-прежнему скрываемся в темноземье. Это просто моя проекция. Нам надо поговорить». «Я думала, вы слабы и не можете разгуливать по иным землям, словно приехали в отпуск», — бросила я. «Или когда дело доходит до подглядывания за мной, все средства хороши». «Подглядываю, потому что волнуюсь», — прошипела Момби. «В отличие от некоторых, которые, кажется, забыли, зачем они здесь». «Ничего я не забывала. Что происходит?» «Мы немного приспособились к этому месту. О полном восстановлении сил речи идти не может, но на астральную проекцию сил хватает». «Не уверена, что это поможет», — уныло пробормотала я. Упав на кровать, я принялась рассказывать. О статье, найденной в сети, о том, как мы, сломав дверь, забрались в архив библиотеки и обнаружили таинственную коробку. Когда я добралась до существа, вломившегося на наш с Дастином скромный библиотечный между собойчик, Момби перебила меня. «Повтори-ка снова», — попросила она хриплым шепотом, полным нетерпения. «Что ты видела?» «Нечто высокое и костлявое, в черных одеждах, лысое, и, думаю, на нем была корона». «И что оно тебе сказала?» Я попыталась вспомнить слова, но их словно заволокло туманом. Не помню точно. Удивилась, как я смогла найти его секрет. Наверное, это то самое существо, которое все это время скрывало правду о Дороти, о том, что она жила в Канзасе на самом деле. Я пожала плечами. Дастин его не видел. «Он бы и не мог», — мрачно сказала Момби. Она устремила взгляд в никуда, потирая пальцем подбородок. «Это не может быть он», — пробормотала колдунья. «Озма с ним расправилась. Неужели все это время он был здесь?» «Кто?» — спросила я, но она продолжала говорить сама с собой. «Момби! Кто?» Она вздохнула и покачала головой. «Король Номов!» — ответила она. — «Думаю, существо, которое ты видела, было королем Номов. Но если это правда, у нас крупные неприятности». — «Кто такой король Номов?» — «Номы! Звучит, как грибы какие-то!» — Момби фыркнула. — «Король Номов! Это Номий король!» — пояснила она. — «Запомни! Номов, а не гномов. Не путай. Он очень трепетно к этому относится. Одному из своих копателей он отрезал по пальцу каждый раз, когда тот говорил «гном». Я сглотнула. Такое описание точно подходило жуткому монстру, напавшему на меня в библиотеке. Желание снова встретиться с ним пропало. Хотя его никогда и не было. Копатели? Он что-то выкапывает? Кто он такой? Кто-то вроде тролля? Разве они не живут в горах? Момби раздраженно вздохнула. Гламора целую вечность учила тебя разнице между пончиками и пышками, но никто не удосужился рассказать о короле Номов. Все как всегда. «Ну уж простите!» — возмутилась я. «Тролль! Большой глупый монстр!» Момби цедила слова сквозь сжатые зубы, словно ей было больно объяснять такую элементарщину. «Стукнул его со всей силы по голове! Нет больше тролля! Тролль — ерунда! Ном — нечто среднее между духом и демоном!» «Мерзкие создания! Они живут глубоко под землей в стране Ф, что раскинулась на другом краю гибельной пустыни!» «Никогда о ней не слышала!» «Если честно, о ней рассказывать нечего. Главное то, что много лет назад король Номов пытался завоевать страну Оз, но Озма его остановила. заставила принести присягу и пообещать, что он покинет нашу страну и не посмеет тронуть ее, пока у власти она». Момби резко замолчала и посмотрела на меня, словно давая время собраться с мыслями. «Но Озма больше не правит страной Оз. Поздравляю! Сама додумалась!» Я проигнорировала ехидство, прозвучавшее в ее голосе. «Но если он пытался захватить страну Оз, то что тогда делает здесь?» «Понятия не имею. Но если это он избавился от доказательств существования Дороти, то он не может не знать о туфельках. Возможно, использует их, чтобы переходить из иных земель в Ф и обратно. Или у него на этот случай есть какие-то свои силы. Магия Ф не похожа на силы Оз. Она подчиняется другим законам. Ф так же сильно отличается от страны Оз, как иные земли. Не знаю, что он задумал, но явно ничего хорошего. Он еще говорил, что я сильнее какой-то другой. Думаю, имел в виду Дороти и советовал никому не доверять, — сказала я, постепенно вспоминая. «Ох!» — простонала Момби. Ее лицо побледнело. Вот тогда я и поняла, что мы по-крупному вляпались. «Он знает, кто ты и где побывала. Совсем, совсем нехорошо. Это не обнадеживает». «Нет, это значит, что мы должны найти туфельки как можно скорее, пока он не сделал следующий шаг». Она нахмурилась. «Мне не нравятся его слова. Будь начеку, юная леди. Если он как-то использовал Дороти и теперь решит, что ты станешь более подходящей игрушкой...» Заканчивать не было нужды. Мне не хотелось даже представлять, что тогда будет. «Только не сейчас. И не здесь, где впервые за долгие месяцы я чувствовала себя в полной безопасности». В этой розовой комнатке, которую приготовила мама в надежде на мое возвращение. Пусть безопасность — лишь иллюзия. Я хорошо выучила этот урок в стране Оз, но я ничего не могла с собой поделать. Я все же хотела верить, будто здесь я действительно защищена от всех бед. Верить, что можно просто остаться и вернуться к нормальной жизни. Отбросить эту бесконечную миссию по спасению мира, просто забыть о ней и позволить кому-нибудь другому этим заниматься. Но старой колдуньи этого говорить не стоило, хотя по выражению ее лица было понятно, что она и так догадывается, по крайней мере, о некоторых моих мыслях. Я вновь задумалась о своем задании, которое само по себе было то еще неприятностью. «Момби, я не представляю, как найти туфли. Думала, что смогу найти какую-нибудь зацепку в библиотеке, но и эта версия зашла в тупик». «Эми, с какой стати король Номов явился бы тебе, если бы версия зашла в тупик?» «Она права. Но я ничего не нашла. Только старую пустую тетрадку. Покажи мне ее!» Я достала ее из сумки и протянула Момби, но та лишь прошла сквозь руки колдуньи. «Чертова проекция! Я о ней забыла!» — выругалась она вполголоса. «Пролистай-ка!» Я начала медленно перелистывать страницы. «Я чувствую силу, которая от нее исходит!» — заявила она. «А ты?» Я прикрыла глаза, концентрируясь на тяжести тетради, и когда постаралась осмыслить свои ощущения, поняла, о чем говорила Момби. Почти неуловимое, но ни с чем не сравнимое чувство, как пляска маленьких искорок по экрану телевизора, когда его только выключили. «Да», — согласилась я. «Что-то в ней есть». «Я направлю через тебя заклинание», — заявила Момби. «Должно сработать. Неважно, есть ли у тебя собственные магические силы. Ты просто будешь проводником. Но следить сразу за двумя заклятиями для меня сейчас может быть трудно. Нужно и открыть то, что прячется на страницах тетради, и удерживать астральную проекцию. Если исчезну, ты снова останешься без поддержки. Если в тетради не найдется ни единой подсказки, как найти туфельки...» Пояснения были излишни. «Давайте! Я готова!» — сказала я с наигранной уверенностью. «Никто не стал бы прятать тетрадь, если бы в ней не было важной информации». На самом деле, я не так уж была в этом уверена. Идея стать проводником для магии Момби казалась странной и даже слегка пугающей. Но должны же мы сделать хоть что-нибудь. Если колдунья не собирается сдаваться, то я тем более. Момби оценивающе оглядела меня, и, кажется, во взгляде я прочитала уважение. Это было приятно. Мы не всегда сходились во мнениях, и я до сих пор не имею ни малейшего понятия, ценит ли она мое мнение или хотя бы принимает их во внимание, но не буду обольщаться. Скорее всего, нет. Она закрыла глаза и начала читать заклинание. А я внезапно вспомнила видение, нахлынувшее, когда король Номов меня заколдовал, страх в глазах колдуний и Нокс, совершенно один, где-то в степях. Правда ли это? И если да, что он там делает? «Подождите!» — влезла я. Момби открыла глаза, и теперь она была раздражена. «Что с Ноксом? Где он?» Момби смерила меня испепеляющим взглядом, что, будь она в комнате на самом деле, я бы вспыхнула, как свечка. «Он в порядке, а больше тебе ничего знать и не нужно», — с отвращением бросила она. «Теперь ты готова?» Я хотела задать еще парочку вопросов, но прекрасно понимала, что момент упущен. Где бы Нокс ни был, он не сможет и не захочет со мной связаться. Это не радовало. Если колдуньи отправили его на какое-то секретное задание, Момби, конечно же, ни за что ничего мне не скажет. Она снова зажмурилась, готовясь читать заклинание. Тетрадь в моих руках нагрелась. Я чувствовала, как магия Момби течет по телу, странная и чужеродная, ни капли не похожая на мою. Не похоже и на то приятное ощущение, когда с тобой делятся силой, как делали мы с Ноксом. Сейчас я будто стала трубкой, по которой бежали силы колдуньи. Стала неважной и ненужной, как кусок пластика. Я попыталась избавиться от этого ощущения, чтобы позволить Момби спокойно творить заклинание. «Не сопротивляйся мне!» — прошипела она сквозь сжатые зубы. Колдунья была напряжена. Она побледнела, а морщины на щеках стали еще глубже и отчетливей. Тетрадь в моих руках сама распахнулась. Страницы ее начали неистово переворачиваться, повинуясь ветру магии. Я охнула и едва не выронила ее из рук, когда над страницами появилось крошечное чернильное облако. Крутясь, словно смерч, оно тонкой струйкой оседало на бумагу, превращаясь в строчки миниатюрных букв. Страницы перелистывались все быстрее и быстрее, наполняясь сокрытым текстом. Тетрадь полыхнула жаром, обложка ее задымилась, я с визгом уронила ее на пол, и она громко хлопнула по линолеуму. «Эми!» — выдохнула Момби. «Ты должна...» Но ее проекция уже меркла, и что бы ни хотела сказать колдунье, было уже поздно. Изображение замерцало и погасло. «Солнышко, у тебя там все в порядке?» — позвала мама, тихонько постучав в дверь. «Все прекрасно, крикнула я, заталкивая все еще дымящуюся тетрадь под кровать. «Ты что-нибудь просила?» «Нет, просто разговаривала сама с собой», — успокоила я ее. Мама снова пожелала мне спокойной ночи и, вздохнув, вернулась на диван. Я подождала пару минут, пока не услышала ее ровное дыхание за дверью, и только потом вернулась к тетради. Она успела остыть и больше не жгла руки, но я все равно держала ее с опаской, как будто она могла тяпнуть меня за палец. Это была все та же толстая тетрадь, или скорее ежедневник в плотной кожаной обложке, и края его обгорели. Но страницы уже не пустовали, их покрывал убористый старомодный почерк. Я открыла тетрадь наугад и, прищурившись, попыталась разобрать крошечные тонкие буковки. «Милли становится настоящей красавицей. Каждый день она откладывает по яйцу. Тетушка М. говорит, что она станет призовой несушкой, и даже, возможно, следующим летом я свожу ее на ярмарку. Я так буду гордиться, если Милли получит медаль, то сегодня такой миленький. Я учу его команде взять, но ему нужно только играть». «Вот дерьмо!» — выдохнула я. «Это он! В Канзасе существовала лишь одна девочка, чью тетушку звали М, а собачку То-То. Дороти Гейл, малышка, попавшая в страну Оз. Я просмотрела записи в дневнике Дороти. Снова о цыплятах, о собаке, о делах на ферме, а потом две пустые страницы, и после них более жирными и угловатыми буквами сделана надпись. «Никто мне не верит, но я была там. Когда-нибудь все, кто называл меня лгуньей, пожалеют. Все до единого». Но на этом дневник заканчивался. Оставшиеся страницы были пусты. Ни слова о туфлях, о возвращении в Канзас или о том, что произошло в стране Оз, даже если в тетради были еще какие-то записи. Заклинание Момби их не восстановило. Я вздохнула и захлопнула тетрадь. Итак, Дороти была настоящей. Это я уже и так знала. И кто-то пытался это скрыть. Некто очень могущественный. Он определенно не на моей стороне. Я спрятала дневник Дороти под матрац и закрыла глаза. Утром я обязательно что-нибудь придумаю, но сейчас я слишком устала. Я ворочалась на узенькой кровати, а когда, наконец, провалилась в сон, то видела ужасное видение, повторяющее худшие моменты из моей жизни в стране Оз. Вот Пит и Озма окончательно разделились, и принцесса кричала в дикой агонии. Обезглавленный лев, его кровь, обдавшая меня фонтаном, неподвижное сломанное тело многоцветки, а фоном Дороти, убегающая от меня в последнюю секунду. Она смеялась, потому что я не могу уничтожить ее, а туфли тиранши светились ужасным алым светом. Потом все погасло, и мы вновь встретились с ней. Лицом к лицу мы стояли в пыльной степи, такой странно знакомой. Серо-зеленая молния ударила в бесплодную землю у наших ног, и где-то вдали прогремел гром. В глазах Дороти плескалось безумие. Жаркий степной ветер трепал ее клетчатое платье и бросал пыль мне в глаза, лишая способности видеть. Я попыталась вызвать магию, чтобы противостоять ей, но отклика не было. Ничего. Дороти рассмеялась над моими тщетными попытками, а потом щелкнула пальцами. Я беспомощно наблюдала, как над ее раскрытыми ладонями клубится тьма. Дороти замахнулась, отправляя сгусток в полет. Я вскинула руки, защищаясь. Глупая, будто это могло спасти. Я слышала, как кто-то кричит, зовет меня по имени, но призрачно, словно издалека. Знакомый голос. Голос человека, который может меня защитить. Страшно смеясь, Дороти подходила все ближе. Было ясно, что она готова убить меня здесь и сейчас. «Но ты всего лишь девчонка!» — сказала я, и лицо ее исказилось. Она была в замешательстве. «Ты простая девчонка из Канзаса, такая же, как я!» «Нет!» — закричала она, поднимая руку. «Я не такая, как ты! Я ни за что не стану снова той девчонкой!» «Эми!» — кто-то продолжал кричать. «Эми! Нет!» И внезапно я узнала этот голос. «Нокс!» — выкрикнула я, вскакивая с постели. Сердце бешено колотилось. Буквально через секунду в комнату влетела мама. «Эми! Эми, ты в порядке? Боже, что случилось?» Я долго не могла прийти в себя и понять, где нахожусь. Что это за темная комната? «Мне приснился кошмар», — прошептала я. Мама вздохнула и обняла меня, мурлыча мотив песенки, которую пела, когда я была совсем малышкой. «Все в порядке», — нежно сказала я. «Я здесь. Я никуда не денусь. Если я собираюсь вернуться в страну Оз, нельзя раскисать. На войне никто не будет петь мне колыбельные». «Со мной все нормально», — проворчала я. «Иди спать». «Хорошо, солнышко», — мягко согласилась мама и ушла, затворив за собой дверь. Мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы не позвать ее назад. Так хотелось, чтобы кто-нибудь обнял меня и сказал, что все будет хорошо. Но ведь это будет ложью. Пока Дороти жива, хорошо не будет. Уже засыпая, я вновь вспомнила о Ноксе. Сон был таким реальным. Могу поклясться, я действительно слышала его голос. Неужели он пытался спасти меня? Но я не представляю, где он, и захочет ли мне помочь. Момби исчезла. Связи с ней нет. Я не знаю, как нам вернуться в страну Оз. Я потеряла все зацепки, которые могли подсказать, что делать дальше. Совершенно одна. Сама по себе. Последнее, что я почувствовала, прежде чем провалиться в глубокий сон, — горячие слезы на щеке.